Пожалуйста. Хорошо. Да, Нартхи. Арджуна настолько квалифицирован, что после того, когда он перестал защищаться, обороняться и прибег к правдивости, Арджуна сам сказал: слабость сердца заставила меня это. Он сам сказал об этом. То есть это не Кришна ему сказал, он сам сказал: слабость сердца. Он назвал это Хридая Дурбалям, он сказал. Из-за слабости в сердце я это сделал. Поэтому Арджуна сказал: это все вожделение. Потому что умом и разумом, он сказал, я понимал эти вещи, что я должен сражаться, я понимал. Но чувства мои перехлестывали мое понимание. Вот почему Арджуна, поскольку был разумный, но чувствовал, что его чувства перехлестывают, и это неправильно, он стал слушать Кришну. Он захотел, чтобы Кришна усилил его разум. Потому что в таком состоянии ему было очень тяжело что-то делать. И он просил, поэтому говорится, что все противоречия Арджуны не могут быть сравнимы с нашими. Потому что Арджуна вступил в противоречие, чтобы принимать указания. То есть изначальным мотивом противоречия Арджуны является желание предаться Кришне. А когда мы вступаем в противоречие, изначальным желанием, которое мотивирует нас противоречить, это нежелание действовать, как хочет Кришна. Улавливаете, да? В чем разница между противоречиями Арджуны и нашими противоречиями? Мы всегда пытаемся исказить, как бы, что так наговорить, чтобы нас не занимали таким образом или так далее. Но Арджуна, он хотел, чтобы Кришна просто устранил его сомнения. Он хотел сражаться, но чувства так сильно были осквернены, и он это понимал. Как мы говорили, вожделение. Арджуна был так продвинут, что он видел собственное вожделение. Он его видел реально, свое вожделение. Ну, мне кажется, произошло. Нет, до этого они как не общались. Вот именно здесь как раз и идет эта тема, как Прабхупада говорил: свою любовь ко мне вы проявите через то, как вы будете сотрудничать. Не то, что вы будете сотрудничать, а как вы будете сотрудничать. Как раз в этом-то и суть общения. Суть не в том, что мы общаемся, а как мы общаемся, на основе чего мы общаемся, каким образом. Кришна общался с Арджуной, но как? Как друг, вот именно. А это сразу все упраздняло. Что значит упраздняло? Уменьшало значимость его слов для Арджуны. Суть не в том, что сильный разум или слабый разум. Суть в том, что чистый разум или оскверненный разум. Сила, сила-то, она же в чистоте. Сила в чистоте. Сила не в осквернении. Сила в чистоте именно. И когда мы говорим «сильный разум», это означает разум чистый. Да. А слабый разум – это разум, находящийся во власти слабых, слабости. Вот это вот Хридая Дурбальям, это все вот слабости, Асад Тришта, Парадхи, все это из-за слабости идет. А эта слабость, это означает, человек очень слаб в духовном развитии, именно в духовном развитии. Очень материалистичен, это слабак, невежа. Если человек исполняет свои желания, человек никогда не может исполнить свои желания. Эти желания исполняет Кришна. Ну, желает материально, и потом разочаровывается. Я хотел бы более точно, что я уже запутался в вопросе. Даже не дослушав его, я уже запутался. Серьезно. Здесь говорится, что тот, кто поклоняется с материальными желаниями, эти желания будут исполнены. Но в конце он будет разочарован, да, и сердце его будет разбито. В комментарии Шрилапрабхупада говорит, что богиня процветания, она говорит это исходя из собственного опыта. Да. А у нее какой опыт? У кого? У богини процветания? Уже ужас у нее какой опыт? Богиня процветания, Да, ты что? Даже у Радхи есть такой опыт. Что же говорить о Лакшме? О, Кришна сколько раз, так сказать, пытался от нее избавиться. Очень много раз. Ведическая литература просто испещрена этими историями, как Лакшми, так сказать, страдала. Как она совершала аскезы, чтобы снискать милость Господа. Как она делала неправильные поступки, и Кришна ее удалял. Уйди отсюда. И она там плакала. Ты что? У нее-то как раз очень много опыта. Потому что в шастрах есть упоминание, что Лакшми Деви служит Кришне из-за того, что она хочет пользоваться его богатствами. Ее привлекают богатство Кришны. Поэтому она как раз и кто? Богиня процветания. Но она понимает, что источником этого богатства не она является, а кто? Кришна. Поэтому, чтобы оставаться Лакшми, нужно быть у стоп Кришны. И она это очень хорошо понимает по своему опыту. То как-то раз она возомнила, что это она Лакшми. Что Лакшми от нее уваливается. И она как-то покинула стопы Кришны. И Лакшми тоже исчезли сразу. И она говорит, как же так, я Лакшми, без Лакшми. И самое главное, ее покинуло счастье тоже. Представь, она богиня счастья, и ее счастье покинуло само. Она говорит, так это же я счастье-то думала. Она думала, что это она счастье, сама по себе. Как мы думаем, вот мы сами по себе преданные. Все, так сказать, эта преданность будет с нами. Но нет, потом раз, что-то мы не то сделали, и преданность ушла. И мы думаем, елки, так она какая-то независящая от нас, что ли, пришла, ушла. Да? Да. Она? Бхакти Деви. Захотела, пришла, захотела, ушла. Хорошо позвали, пришла. Что-то неправильно сделали, ушла, обиделась. Все. И мы думаем, ой, елки, а мы думали, что это наша преданность. Нет, она независима от нас. Она и зависима, и независима. Если мы очень гостеприимны, она приходит. Но если мы что-то не так сделали, или у нее времени нет, она говорит, ну извини, я пошла. Куда? Стоять! Она говорит, ну сейчас. Еще специально уйдет. И ничем не закроешь. Поэтому обходите, мы ее молим, пожалуйста, мы останемся там. Не уходи, вся зайди сюда. Что ты так, кстати, наполовину зашла? Все моем, чистим. Так что у богини процветания огромный опыт. Огромный просто. Как у Сати есть огромный опыт взаимоотношений с Господом Шивой. Поэтому ее называют Бхавани. Бхавани. Что она так опытна, что Господь Шива, он не привязанный. Кстати, это основное положение мужа. Муж не должен быть привязан к жене. Женщина всегда хочет связать мужчину. Всегда. Но мужчина не должен быть привязан к женщине. И Сати, она имеет этот горький опыт связывания Господа Шивы. Очень горький. Это материальное желание. Когда она пытается связать Господа Шиву, а Господь Шива нематериален. Он великая личность. И она начинает страдать потом из-за того, что она хотела его связать. То есть еще хуже получается. Она-то думает, что будет еще лучше, чем я его больше свяжу. Но получается только хуже. От этого. Ей. Ему-то нормально. Ей только все хуже и хуже. Чем больше она капризничает, тем только хуже делает. Женщины не понимают этих вещей. Я уже тут из своего опыта могу сказать. Из жизненного. Женщина никогда не понимает, как она теряет уважение мужчины. Никогда не понимает. Ей кажется, что она все делает на благо. Но она только разрушает все. Женщина в особом невежестве находится в семейной жизни. Потому что все, что она делает, как будто бы на благо мужчины, только разрушает все эти взаимоотношения. Поэтому в шастрах говорится, что разрушителем семейного очага является поведение женщины. Я тоже много его не понимал раньше. Но потом с опытом, с изучением, с практическими вещами, я увидел, что это на самом деле. Даже маленькая, незначительная женщина может уничтожить все. Такая сила исходит из женщины. Они не понимают этого. Если они себя неправильно ведут, потом не надо удивляться, что у мужчины любовницы, там что-то еще. Я вот на семинаре рассказывал. Не надо даже удивляться. Женщина все сделала сама для того, чтобы это произошло. Но она об этом не знает. У ней мысли совершенно противоположные. Я сделала все, чтобы у тебя этого не было. Но на самом деле она сделала все, чтобы это появилось. Понимаешь, да? Это вот, это есть правильное поведение. Поэтому женщин обучали этим. Что надо говорить, как себя вести, как понять ум мужчины, как его ложное эго понять, то все. И как хранить это все. Как защитить его, а не, так сказать, вытолкнуть его. Какие-то странные действия. И мужчины, они сопротивляются, несомненно, поскольку Прабхупада говорит, это естественная природа мужчины управлять женщиной. И когда женщина начинает им управлять, он чувствует себя неестественно, даже если это разумно, все такое практично, потому что она подавляет в нем природу господства. И поэтому мужчина начинает искать то, где он может управлять, где по-другому к нему относится и так далее. Но поскольку он боится остаться без вот этого отношения, он сохраняет даже иногда отношения с той женщиной. Потому что дети обычно связывают. Какое-то условие. Почему нельзя жить на территории жены? Потому что тогда муж будет эту жену сохранять для чего? Для территории, на которой он может проживать. Есть очень много тонкостей и нюансов, которые запрещены мужчинам делать, если это настоящий мужчина. Мужчина не должен жить в квартире женщины. Мужчина не должен использовать ее зарплату и так далее. Иначе он становится каким? Зависимым. Это одно и то же, что получилось с теми людьми, которые перешли на сторону Кауравов. Они попали под материальную зависимость. И поэтому только глупцы, вот эти мужчины, воспитанные тетеньками, они только так себя ведут. Только так. И они становятся зависимыми. Поэтому они, несомненно, привлекаются другими женщинами. Но поскольку они находятся в зависимости, в итоге приходится переходить на сторону этих женщин, от которых они зависят. И эти женщины это чувствуют, что они несчастны с этими мужчинами. Но с другой стороны, они боятся остаться без никого вообще. И тогда эта жизнь превращается в тягомотину. Понимаете, да? Что нету общих точек соприкосновения. Совершенно другое мироощущение, мировоззрение. Для женщины важно был сильный человек рядом. А она получает какого-то слабака, которому жить негде или там что-то еще. И мужчина слабый, он ищет такого прибежища. Слабый мужчина всегда ищет. Как бы найти женщину с жилплощадью, как бы найти женщину сильную, как бы... Это в основном инфантильные люди. И женщина, а женщина с дуру дает прибежище. Понимаешь? Не понимая, что такой человек не даст любви. Он просто приспособился. И все, не больше. Что он... Поэтому, говорится, всегда надо искать варну ниже себя. Мужчина должен найти варну, которая ниже его. Но если эта варна выше, сильнее во всех отношениях, еще он зависим, все. Он становится подкаблучником, но восхищается и любит совершенно других женщин. Вчера я вот объяснял здесь преданным все эти тонкости брака. Я на сегодняшний день могу дать семинар еще более глубокий, чем тот. Тут вообще ерунда. Это как бы шелуха по сравнению с тем, что я могу объяснить людям. И от чего они глаза закрывают. Но это идеально работает. Так ведь, да? Они когда слушают это от меня, они говорят, а почему вы так, кстати, не говорите об этом другим? Потому что другие люди не готовы. У них слишком много амбиций. Они говорят, нет, неправда. Но те, кто уже обжегся, кто чувствовал это, всю эту тягомотину, они начинают слушать и говорят, елки, 100%. 100%. Почему нету таких лекций, где вы такие вещи рассказываете? Потому что люди еще не готовы вот в целом. Поэтому где-то в индивидуальных вещах это рассказываешь, объясняешь. Они не понимают. Они пытаются закрыть глаза, приспособиться, но это становится неестественным. Поэтому Кришна говорит, что же можно добиться подавлением собственной природы? Им приходится подавлять свою природу. Женщине приходится подавляться. Мужчине приходится подавляться. И в итоге одна проблема только возникает. Приходится давить себя. А ради чего, они сами не могут понять? Ради своего собственного вожделения. Одни боятся это потерять, другие то боятся потерять. И они как этот хромой со слепым пытаются сотрудничать. Так сказать. Два калеки, так сказать, изображают из себя здоровый организм. Но это не то. Это как Гандхари, она там надела повязку и ходила, потому что она тоже слепая. Вот, смотри, я тоже слепая. Ты слепой, я слепой. Зачем? Ты дурак, вот, я тоже дура, смотри. Ну, это же тяжело. Это тяжело. Хотя она и была, так сказать, целомудрием, вот эти вот тапаси. Но видите, какая семья у них была не очень хорошая. Пришлось оплакивать своих сыновей и все остальное. При всем этом целомудрии она была несчастна. Она видела этот недостаток мужа, но смирялась с ним. И приходилось. Она, почему ее так воспели? Почему воспевают этих слава женам надменных ведических браманов? Что им приходится вот это терпеть все, понимаете? И женщина, несомненно, получает милость Кришны. Но с другой стороны, я говорю, как лодка, имеющая парус и попутный ветер, это еще лучше, чем гребсти веслами против течения. Долго ли вы прогребете? Там в лодке можно вообще лечь и лежать. И она в духовный мир. А тут так все это крови потом, с руки. Пока, так сказать, отдыхаешь, тебя обратно снесло. Елки по новой. Вот и все. Для кого-то такая духовная жизнь становится. Но они, так сказать, рады этой аскезе. Вот зато мы. А он мятежный, ищет бури. Ну, Кришна может тоже дать за это, за тапасию. Потому что это как бы аскеза. Но лучше, конечно, когда попутный ветер. Поэтому говорится, что жизнь человека – это лодка, уши – это парус, а наставление – это ветер. Вот и все, пожалуйста. Есть лодка, плоскодонка, есть вот паруса, есть ветер туда, так сказать, говорят. И вперед плыви сколько хочешь. Но они не хотят слушать. Они хотят сами гребсти от седа. И вот все. И они, так сказать, совершенно в другую сторону. Столько сил, столько усилий. И никакого прогресса нет. Но столько сил. И все говорят, да, столько сил. Столько сделала эта личность. Так беспокоилась. А почему же, так сказать, нет продвижения? Видите, сколько много проблем. Поэтому семейная жизнь, на самом деле, она является основой общества. И если не давать объяснение, как стать достойной женой, как дать достойной... Не будет достойных детей. А раз не будет достойных детей, у нашего общества не будет достойного будущего. Значит, мы просто дураки. Что-то тут изображаем из себя, но мы дураки, мы не понимаем, что все должно делаться на перспективу. И если мы не служим перспективе, этому будущему, то мы в итоге в будущем встретимся со своим прошлым. И будем в ужасе. Столько гребли, а догребли до того, откуда пытались угребсти. Вот и все. А семейная жизнь – это целомудрие женщины. Женщины должны быть целомудрие, а не какие-то шалавы непонятные. Сегодня у них одно, сегодня другое. И целомудрие не имеется в виду физическое целомудрие. Всякие люди. Прабхупада понимал эти вещи, что люди приходят в ИСККОН с богатым сексуальным опытом, с богатейшим. Они не приходят с богатейшим духовным опытом. Они приходят в ИСККОН с богатейшим сексуальным опытом. Либо тонким, либо каким. Явно грубым. С богатейшим. Какие же они брахмачари? Они переодеваются в шафран. Эти тетеньки, так сказать, непонятные, там по 10 абортов сделавшие, приходят, и брахмачарини здесь ходят, и от них требуют. Ну-ка, давайте, будьте целомудренными, так сказать. Так сказать, какие-то... Вы же посмотрите, если бы к нам великие души не сострадали, мы кто такие-то? Вот вы посмотрите, мы же животные. Может быть, мы выглядим очень так респектабельно, но мы животные. И кто-то опустился до нашего уровня, так сказать, нам сострадать, вытаскивать, принимать все это все. Это достаточно успешно, по крайней мере, мы начали оценивать это постепенно, понимать, что мы не так уж прямо уж светлы в своем материальном положении. Поэтому наша задача слушаться просто. Вот я говорю, уши. У нас есть лодка, есть парус. Но мы не хотим слушать этот ветер, не хотим настроить парус на этот ветер. И поэтому ничего. Мы всем показываем свои моторы, весла там. Но парус, ветер, это куда более естественно. С мотором бензин рано или поздно кончится. Надо это туда все время заряжать. Этот мотор может сломаться. Весла, это столько сил надо, ё-моё. А тут ветер, представьте, попутный ветер. Тует. Только парус поставил и поверла лодочка. Просто делаешь так, как слушаешь. И катишься. Или скатываешься, не знаю. Иначе люди будут очень сильно неудовлетворены. Все эти браки. Я не знаю, кто из вас сейчас вступил в брак. Вот в такой, ну, в законный там брак, или может быть даже такой гражданский, это лишь дело времени, когда вы будете разочарованы. Это лишь дело времени. Не знаю, может быть сейчас вы уже разочарованы, но говорите, нет, нет, нет. И человек склонен себя обманывать, чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотом. Нет, нет, счастье, вот у меня маленький ребеночек такой, вот, вот он такой классный, я теперь счастлив, дом есть, маленький ребенок есть, все, это счастье. Но это счастье женщины. Если вы счастливы, значит, вы просто подкаблучник, вот и все. Поэтому я рассказал эту историю об этом человеке. Потому что я сразу понял, кто он. Он просто кто? Подкаблучник. Сначала он был под каблуком своей мамы и мечтал о том, о чем обычно женщины мечтают. Теперь он создал это и все время: алло, алло, кому, кому, с кем он там общается, на кого он работает-то, и прекрасный дом, и все остальное. Все его чувства, так сказать, они связаны с удовлетворением женщины, а не Бога, никого. Он просто подкаблучник, и он исполняет желания этой женщины, и когда ему удается это делать, красивый дом, хорошие дети, там все это, он счастлив. Он счастлив от этого, и религия ему нужна только для того, чтобы еще более быть успешным в удовлетворении потребностей своих жены и детей. Вот для чего им нужна религия. И Арджуна был отвергнут с такой религии Кришны. Сказал: это ты не преданный, иди отсюда. Это не преданность. Это так, мирская религиозность, но это не преданность. Если ты в этом черпаешь счастье и удовлетворение, это не преданность. Человек, наоборот, обретая все это, думает: Боже мой, что я натворил? Разумный человек думает: Боже мой, что я натворил? Надо из этого выбираться, он думает. А дурак пытается, так сказать, этим еще и наслаждаться. И думает: ой, наконец-то я полностью счастливый. Вот теперь я счастливый. Все. Теперь можно спокойно, так сказать, продолжать свой бизнес с Богом. Это не так. Поэтому еще посмотрим, что принесет все это. Каковы будут плоды. Если бы были плоды такие вкусные, Прабхупада бы никогда не оставил четверых детей и великую жену. Если бы все это было так сладко, как бы он мог это оставить? А? Но он пришел к выводу, что это не имеет никакой ценности, только мешало всю ему жизнь. И пришлось ему взять ответственность за свои все желания. Вот и все. Человек просто принимает ответственность за свои глупости. По крайней мере, это говорит о том, что он нормальный человек. Он, по крайней мере, наделал глупости, и теперь их содержит, эти глупости. Потому что он думает: ну, по крайней мере, это честно. И в шастрах говорится: по крайней мере, это честно. Если вы, так сказать, глупости наделали, то, по крайней мере, кормите эти глупости. Если вам очень сильно нравилась попка, теперь кормите голову. А то всем нравится попка, я замечал это. Но башка и все, что оттуда исходит, и из речей изрекается, это просто отрубить хочется. Но как-то вот попка без головы не существует. Поэтому нравится попка — принимай башку. Корми ее, она жрет, эта башка, вообще день и ночь. День и ночь какие-то изречения, какие-то шизы оттуда излетают. Все, приходится за это брать ответственность. Потом уже на эту попку уже смотреть не можешь. Уже думаешь: о боже мой, елки, там еще голова к ней прикреплена. Нет, нет, нет, вместе с головой иди отсюда. Но попка говорит: как же так? Мяу, мяу, все. Теперь кто, кому я нужна теперь такая помятая? Да, в жизни так. Я бы мог вам дать большой семинар со всеми объяснениями. И никто бы из вас даже не гикнул, потому что я бы рассказал вам жизнь в свете шастр. Жизнь, а не какую-то... это любовь! Бог, это любовь! Да вы что, шутите, что ли? Преданные не знают потом, куда сами деться. Наделают всякие глупости и черпают там в этих глупостях успокоение. Потом они думают: как же содержать все это? Надо наверняка журнал Гауранга распространять. Ой, дети мои, все это то, чем вы привлекаетесь, я бы мог разгромить, блин, 3 секунды. Разгромить. Просто очень что. Представьте, маленький ребенок построил песочный замок. Вы подходите, как пнули. Что с ним будет, с ребенком? Не ребенка пнули, а замок его. А? Что будет? Как думаешь? Как думаешь, что будет, Кришна Смара? Да вообще враг народа. Враг народа Кызылдур. Будет враг народа Кызылдур. Все. Ну, ужасно. Я думаю, каждый чувствовал, когда по его замку кто-то бьет, так сказать, даже так, тихонько, вот, подкоп делает, так сказать, уже сразу. Хотя это песочный замок, хуй хрен с ним, но, блин, вообще ужас, да? Прямо хочется убить, да? Чувствовал, нет? Думаешь, ну что за непродвинутая личность? Почему он под мой-то замок копает? Вот, вот сколько замков других стоит. Нельзя ли копать, по крайней мере, сначала под них? Да, ну это все. Все заканчивается очень странно, да? Замечал? Вся любовь чем заканчивается? Появляется теория Геккеля. Эмбрион начинает проходить все стадии развития. Потом это все, за это все надо будет платить, кормить все это надо будет. Представляешь? Это путь честного человека. Путь нечестного человека, это который все это наделал и убегает. А путь возвышенной личности, он как бы, по крайней мере, говорит, что раз я это сделал, как это теперь надо занять в служении Кришне? Как читал одну историю где-то в этом, в семинаре Курма-Рупы. Где-то так, две страницы прочитал. Там он говорит, к нам в Искон, где-то там в каком-то, в какой-то стране пришла целая семья. И они так предались, все, мы так их так все. И детей в Гурукулу, женщину в храм. Мужик взял молодую тетеньку и уехал. Так мы поняли, что он просто все это создал для того, чтобы избавиться от жены и от детей. И зажить счастливой жизнью. Читал, да? Читал, да? Там такая история вообще веселая. Он сбагрил их Кришне, он думал, кому их сбагрить, чтобы совесть не мучила. Нашел Бога, так сказать, всю самую крутую организацию, самая такая все. Тут они будут связаны с Богом, а Бог все защищает всех, все дает. Мужик был умный. Он их, так сказать, связал с Богом и ушел. С другой тетенькой, так они бы опоршивили. Но с другой стороны, совесть мучила. Так что можно также связать их с Кришной. Еще один вариант. Раз наделал делов, теперь надо думать, как их связать с Кришной. Так что связывайтесь с Кришной. Сильными узами родства. А они продолжат свою трансцендентальную деятельность. Это про Джапати в прошлом они были. Да-да-да. Потомки и дакши все. И они всегда почему-то против зачаточных средств они. Я раньше думал, что они такие, ну, из сострадания к живым существам, типа. Но они всегда, так сказать, говорят, ну как же, какой же аборт? Теперь надо, так сказать, все это. Все это хозяйство, так сказать, развивать. Появляется жена, сразу вопрос квартиры, квартира, так сказать, вопрос утвари, дети появляются, и все. И в итоге и съедает человека. Все съедает напрочь. Едва ли кому-то удается на самом деле паруса расставить. И то они от горя расставляют паруса. Они думают, нет, все, это уже невозможно. Пора паруса, пора лыжи навострять. Так они расправляют свои паруса и поперли. Семья, а ты куда? Я как куда? Трансцендентная деятельность. Но на самом деле они обманщики также. Эти мужья. Они обманывают. Они наделали, настругали детей, так сказать, связали себя такими узами родства. И теперь они вдруг почувствовали, что это все, так сказать, не совсем красиво. Они начинают, так сказать, трансцендентить. Они обманщики. Просто они обманщики. Поэтому говорится, что человек, прежде чем делать, человек не должен быть опрометчивым. Он должен спрашивать у знающих людей, как лучше мне поступить. И не должен выклянчивать какие-то свои просьбы, а должен просто на самом деле хотя бы два пути рассмотреть. Как Арджуна рассказал Кришне, два пути. Если ты пойдешь моим путем, что будет, и если пойдешь своим. Но иногда духовный учитель нам не рассказывает, что произойдет, если мы пойдем своим путем. Потому что, говорится, мудрый не беспокоит невежд. Поэтому он сначала все санкционирует, все свидетельствует, потом все санкционирует, потом даже кое-что сам делает. И потом только, может быть, человек начинает прислушиваться к словам наставления. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Киджай. Шримад Бхагаватам Киджай. Шри Шри Нитай Гауранга Киджай. Гаура Принанда Харибол. Спасибо.